Глава 66. Посланник высокий в стране Поднебесной, наследника ищет престола. Сама государыня в зале дворцовом экзаменует девиц. Итак, Жухуа, взволнованная сообщением до Цзыгуна, недоумевала, зачем прибыл к ней посол из царства женщин. «Послов сюда мы никогда не направляли», — размышляла она вслух. «До Цзыгун прав. Наверное, что-нибудь случилось, если дядя правитель решился отправиться в такую даль. Но как он узнал, что я здесь, не понимаю». «Да ты же первая выдержала экзамен», — сказал До Цзыгун. «Палат уже вывесила списки. Кто же теперь об этом не знает? Он, наверное, справлялся у должностных лиц, вот и явился сюда». «Вы правы, почтенный До Цзыгун», — согласилась с ним Ло Хуньцуй. «Чтобы его не привело сюда», — сказала Гуй Чэнь подруге. «Но раз он приехал издалека, ты должна повидаться с ним, ведь он твой близкий родственник». Жухуа в знак согласия кивнула головой и тут же попросила До Цзыгуна провести гостя в комнату для занятий. Человек, пожелавший видеть Жухуа, действительно оказался дядей правителя царства женщин. Жухуа земно ему поклонилась и предложила сесть. «Благополучно ли вы добрались? Здоров ли батюшка?» — спрашивала она. «Что случилось, что вы вдруг приехали сюда?» «Это долго рассказывать», — плача ответил тот. «Вскоре после того, как ты покинула наши края, государь наш отправился в страну Сюань-Юань, чтобы лично поздравить правителя этого царства со столетием. Вместе с государем поехала я, а тем временем третья супруга государя, которая боялась, что ты в один прекрасный день можешь вернуться и что ее сыну не видать тогда восточного дворца, воспользовалась нашим отъездом и возвела на престол своего сына. Когда мы вернулись, она не пустила нас в страну, и государю пришлось искать убежище у повелителя страны Сюань-Юань». Примечание. Восточный дворец, дворец наследника престола. Здание этого дворца находилось к востоку от центрального дворца, в котором жила государыня. Незаконный правитель оказался очень жестоким человеком. Доверяя во всем подлым царедворцам, он безжалостно угнетал народ и губил преданных престолу людей. К тому же он чрезмерно увлекался женщинами, предавался пьянству и разгулу и вообще творил всякие бесчинства. Дошло до того, что люди днем запирали ворота на засовы. Все жители страны были в отчаянии. Так продолжалось почти целый год. Наконец народ в стране поднялся, общими усилиями покончил с самозванцем и с его матерью и вернул в страну нашего государя. При этом народ, который был, оказывается, уже много наслышан о твоих достоинствах, настоятельно просил государя разыскать тебя и вернуть на родину. Желание народа совпало с желанием самого государя, ведь он теперь остался без наследника. Тогда наш государь не поскупился на затраты и взял на время у правителя государства низкорослых летающую колесницу. В колеснице этой может поместиться два человека и мчиться она с такой быстротой, что за день пролетает 2-3 тысячи ли, а при попутном ветре больше 10 тысяч. Государь наш очень обрадовался, когда получил такую колесницу и велел мне ехать за тобой. Здесь я уже давно. Я все искал тебя, но нигде не мог найти. И попал я сюда только благодаря тому, что увидел твое имя в списке выдержавших экзамен. У меня есть для тебя письмо от государя, написанное им собственноручно. Вот, почитай сама». С этими словами дядя государя подал Жухуа письмо. Та долго его читала и, наконец, оторвав взгляд от письма, вздохнула и сказала: «Прошло всего каких-нибудь 2 года, а сколько за это время выстрадал наш народ. Я давно предчувствовала, что третья супруга моего батюшки натворит беды. Ведь если бы не она, я ни за что не покинула бы родную страну. Хорошо, что я вовремя успела скрыться, а то меня бы уже давно в живых не было. До сих пор страх берет, как вспомнишь об этом. Да и сейчас среди наших родственников немало таких, как третья супруга батюшки с ее сыном. И если отец мой не возьмет себя в руки, не наведет порядка и будет таким же податливым и безвольным, то беды не оберешься, вот увидите. Сейчас батюшка велит мне немедленно возвращаться и принять бразды правления страной, но я не чувствую себя способной к этому и не смогу справиться с таким важным поручением. Да кроме того, я давно уже покинула родину, чувствую себя рыбой, вырвавшейся из сети, и мне совсем не хочется снова оказаться в сетях. Конечно, детям не дано право обсуждать недостатки родителей, но я посмею вам напомнить, что батюшка мой не разбирался в людях к делам правления относился несерьезно, и потому я давно уже перестала думать о судьбе моей страны. Зачем отцу останавливать свой выбор обязательно на мне? Среди близкой родни у нас найдется немало умных людей, которые намного достойнее меня, а если я сейчас вернусь и возьму в свои руки правление страной, что же будет тогда? И потом, раз я уже здесь, то возвращаться на родину не хочу. Тем более, что милостями государыни Поднебесной империи я получила звание ученой-девы и получу почетную должность. Я отлично понимаю, конечно, что своими ничтожными способностями я не заслужила этого, что это лишь простая случайность, но теперь я ни о чем большем в своей жизни не мечтаю и не смею мечтать. «Прошу вас», — сказала под конец Жохуа, — «передайте моему отцу все, о чем я вам говорила, и не откажите замолвить за меня слово, чтобы он не гневался, а я буду век вам благодарна за это». «Вот этого я не ожидал никак», — сказал дядя государя. «Неужели ты это говоришь серьезно? Неужели тебе безразлично, кто окажется наследником престола? Не может быть! Ну, пусть государь безвольный, бесхарактерный человек, но ведь он столько претерпел за эти годы, что уже давно раскаялся в своих поступках. Да и если бы он не хотел тебя видеть, разве он стал бы тратить столько денег на эту летающую колесницу? Ведь он потому и послал меня сюда, что раскаялся в своих поступках и понял, что понапрасну верил всяким наговорам и скрывал в тени твои таланты. Он сожалел о том, что произошло когда-то, понимал, что увидеть тебя теперь не так легко, боялся, что я слишком много времени пробуду в пути, если поеду морем, и вот после долгих размышлений велел мне лететь к тебе на этой колеснице. Ему хочется как можно скорее увидеть тебя, только тогда он успокоится. Ты же вдруг говоришь такие вещи. В твоих словах не чувствуется ни капли привязанности к отцу. Ведь глаза нашего государя истекут слезами от тоски по тебе. Разве так поступают любящие дети? Да и что скажет народ, разочарованный в своих ожиданиях? Подумай сама. Можно ли только из-за того, что тебя в прошлом обидели, проявлять теперь свой норов? Нет, так поступать нельзя. Этим ты только навредишь себе, и потом сама же будешь сожалеть. Захочешь когда-нибудь вернуться, но будет уже поздно. Последние слова дяди государя очень не понравились Жохуа. «К чему вы говорите это?» — сказала она недовольно. «Я не сожалею о том, что сделала, и как бы ни сложилась моя жизнь в Поднебесной стране, сожалеть не стану. Не для того я покинула свою страну. Я благодарна вам за ваши заботы и беспокойство, но что касается моего возвращения на родину, то здесь я твердо следую своему решению и прошу вас больше об этом не говорить». Пока они разговаривали, им подали обед. За обедом дядя правителя царства женщин продолжал уговаривать Жохуа, но та оставалась тверда, как камень, и ни о чем слушать не хотела. После обеда она быстро набросала ответное письмо, показала его дяде правителя и просила передать письмо отцу. Дядя правителя понял, что уговаривать Жохуа бесполезно, и, роняя слезы, простился с ней. Жохуа проводила посланца царства женщин и прошла к подругам. «Мы слышали все», — сказала Гуйчань, как только Жухуа вошла в комнату. «Я даже собиралась вмешаться в ваш разговор и убедить тебя вернуться на родину, но не решалась зайти в комнату, где был мужчина. Только теперь я вспомнила, что на самом-то деле это переодетая женщина. Жаль, что я поздно спохватилась, ведь вполне можно было зайти». «И хорошо, что не стал убеждать меня», — ответила ей Жухуа. «Твои уговоры все равно ни к чему бы не привели. Ведь если бы мне можно было поехать, то чего ради я стала бы так упорствовать? О том горе, которое у меня на душе, никто не знает, и никто не сможет понять меня». «А если правитель будет настаивать, чтобы ты вернулась, тогда как?» — спросила Сяо Чунь и тут же шутливо добавила. «Как видишь, твой отец не жалеет денег на то, чтобы тебя вернуть. Смотри, не одарил бы он серебром и золотом твоего приемного отца. Что ты станешь делать, если и дядюшка Линь, в благодарность за драгоценные подарки, будет настаивать на твоем возвращении? Тогда, пожалуй, тебе уж будет не отговориться». «Нет», — ответила Жухуа, — «даже если мой приемный отец прикажет мне ехать, я все равно не поеду». «А он возьмет, да и не разрешит тебе жить у него в Линане, тогда что?» — продолжала Сяо Чунь. «Мой тебе совет — найди себе поскорее какую-нибудь свекровь, в случае чего муженек и выручит». Вань Жу тоже стала шутя укорять Жухуа. «Только и думаешь о себе. Все, не хочу да не хочу быть правителем. Ты ведь подводишь нашу Лань-Инь, твоего главного советника. Ну а мне? Когда ты все-таки будешь властителем в царстве женщин, подари, пожалуйста, летающую колесницу, и больше я ни о чем тебя просить не стану». «А зачем тебе летающая колесница?» — спросила Сяочунь. «На такой колеснице можно поехать куда угодно», — пояснила Ваньжу. «Раз-два и слетала. И не нужно по дороге останавливаться и тратиться на гостиницы. Как было бы удобно, например, если бы на полпути в столицу у нас было штук 10 или 20 этих чудесных колесниц». «Забавно», — усмехнулась Сяочунь. «А на что же будут жить слуги в харчевнях и гостиницах, если все станут разъезжать на летающих колесницах? Ветром они будут питаться, что ли?» В это время явилась Цзияучай. Поздравив всех, она поблагодарила Сюин за документы и сказала: «Если бы не вы, то счастье выдержать экзамены на этот раз не выпало бы на мою долю. Я все время думала о вас, но никак не решалась побеспокоить вас. Завтра я хочу приготовить скромное угощение, и потому зашла просить вас вместе с сестрицами Шунин, Гуйчэнь и Жухуа пожаловать ко мне. Очень прошу вас уважить мою просьбу и непременно быть у меня завтра». «Мы давно уже хотели навестить вас», — в один голос ответили Гуйчэнь и Жухуа, «но понимали, что в дни экзаменов вы так же заняты, как и мы, поэтому до сих пор и не собрались к вам, а завтра непременно придем засвидетельствовать свое почтение». «Да, непременно придем», — подтвердили Сюин и Шунин. Довольные, что все приняли ее приглашение, Яучай простилась и ушла. На следующий день Гуйчэнь с подругами гостили у Цзияучай и, в свою очередь, пригласили гостеприимную хозяйку к себе. Настал первый день четвертой луны, день экзаменов во дворце. Гуйчэнь поднялась на рассвете и вместе с подругами отправилась в запретный город, в императорский дворец. Уже начало светать, когда в главном зале дворца собрались все девицы, выдержавшие экзамены в палате. Земно поклонившись государыне, девушки стали по обе стороны трона. Государыня внимательно оглядела всех собравшихся. Каждая была прелестна, как живой цветок, как живая яшма. Хотя не было среди них обладательниц небесной красоты, но они привлекали своей стройностью, изяществом и умными, одухотворенными лицами, и от каждой веяло утонченным благородством души. Чем больше разглядывала их императрица, тем больше они ей нравились. Любуясь красотой девиц, государыня невольно вспомнила, что кто-то из древних людей говорил: «Глядя на красоту, можно забыть о голоде», и выражение это показалось ей очень справедливым. Подозвав к себе Ши Ютань и Ай Цуйфан, она заговорила с ними о палиндроме, затем она подозвала к себе Тань Гуйчэнь, Го Жуйчэнь и Джоу Цинтань. «Давно ли вы стали себя так называть?» — спросила государня. Первая ответила Гуйчэнь: «В тот день, когда я родилась, отцу во сне явилось божество. Оно сказало, что мое имя будет значиться в списках ученых, и потому я должна хорошенько учиться. Вот тогда-то отец и решил дать мне такое имя». «А мы стали так называть себя только в прошлом году», — доложили в свою очередь Го Жуйчэнь и Джоу Цинтань. «Да, в ваших именах звучит хвала настоящему, и, конечно, они приняты недавно. Что же касается имени Тан Гуйчэнь, то если она стала так называть себя недавно, то это неразумно с ее стороны». Примечание. Китайские фамилии и имена состоят из значимых слов. Го Жуйчэн в переводе означает «предзнаменование благополучия страны», Джоу Цинтань — «бесконечное процветание династии Джоу», Тан Гуйчэнь — верноподданная династии Тан. Затем государыня подозвала к себе сестер Бянь, поговорила с ними и после этого назвала всем экзаменационные темы. Девушки заняли свои места за приготовленными для них столами и приступили к работе. Государыня не стала возвращаться в свои покои и провела весь этот день в комнате, соседней с тронным залом. Вечером все девицы сдали свои сочинения и покинули дворец. Следует заметить, что прежде никогда после экзаменов в палате обрядов не проводились экзамены во дворце. Такой порядок установился лишь после того, как императрица Ухоу ввела женские экзамены. Когда представили все сочинения, она позвала Шангуань Вар и вместе с ней стала их просматривать. Отобрав 10 самых лучших, она отдала их начальникам 6 палат, чтобы они решили, как распределить между девицами первые 10 мест. Первой была признана Тан Гуйчэнь. Второй — Инжохуа. Тогда же было решено утром в 3-й день 4-го месяца объявить список выдержавших экзамен во дворце. Примечание. 6 административных палат. Палата чинов, обрядов, работ, наказаний, финансов и военная палата. Когда Цин Сяочунь и Лень Ваньжу узнали, что утром будет объявлен список выдержавших экзамены, их охватило одновременно и чувство радости, и чувство тревоги. Цин Сяочунь и Лень Ваньжу жили в одной комнате с Ю Сюин и Тянь Шунь Ин. И вот накануне знаменательного дня, когда Сюин и Шунь Ин уже легли спать, Сяочунь и Ваньжу еще сидели и разговаривали. Они выпили вина и затем, не раздеваясь, легли на постель. Но заснуть они не могли. Их одолевали тревожные мысли и сомнения. Тогда они встали и снова сели за стол одна против другой. Говорить ни о чем не хотелось. После второй стражи прошла, казалось, целая вечность. Наконец удары в барабан возвестили о наступлении третьей стражи. Время тянулось бесконечно долго. В ожидании рассвета Сяочунь и Ваньжу ходили взад и вперед по комнате. Они то вздыхали, то, увлеченные приятными мечтами, начинали смеяться, то вдруг снова спохватывались и при мысли, что, может быть, они не выдержали экзамена, начинали плакать. В такие минуты тоска и тревога каким-то давящим комком сжимали им грудь. Девушкам становилось не по себе, и они, не зная, куда себя девать от волнения, то вскакивали и начинали ходить по комнате, то снова садились. От их смеха и плача не раз уже просыпалась Сюин. Когда отбили четвертую стражу, Сюин не выдержала и обрушилась на Сяочунь и Ваньжу. «Давно пора бы вам спать», — сказала она, приподнимаясь на постели. «Ведь мы с Шунь-Ин потому и переехали к вам, что в прежней нашей комнате все болтали до поздней ночи. Я человек больной и не могу переносить бессонные ночи, а просить, чтобы из-за меня одной все остальные ложились спать пораньше, мне было просто неудобно. Поэтому я так была вам благодарна за вашу чуткость, за то, что вы с вечера сразу же ложились спать и не заводили разговоров. В последнее время я даже стала чувствовать себя лучше и почти совсем перестала кашлять. А сегодня, вижу, вы решили наверстать за все прошлые дни. То одна будет меня своим смехом, то другая своим плачем, то обе вздыхают так, что просто сердце сжимается от жалости. А главное, не пойму, плачете вы или смеетесь. Да что с вами на самом деле? Какие заботы вам не дают покоя? Что вас терзает?» В это время проснулась и Шунь-Ин. «Какие у них заботы?» — сказала она, приподнимаясь на постели. «Завтра будут объявлены списки, и они жаждут увидеть в них свои имена, но не знают, что их ожидает. Удача или неудача, вот и разводят истерику. То плачут, то хихикают». «Волнуются, это понятно», — согласилась Сюин. «Но почему же они то плачут, то смеются?» «Когда они обманывают себя, тогда смеются, а когда заговорит в них совесть, тогда, конечно, остается только плакать». «Что ты хочешь этим сказать?» — удивилась Сюин. «Не понимаю». «А то, что они так волнуются за свой успех и так терзаются, что чего только им не приходит в голову. То они вспоминают какое-нибудь хорошее место из своего сочинения, вспоминают, как они удачно вставили ту или иную фразу, начинают думать об одном месте, о другом, и то хорошо, и другое удачно, начинают внушать себе, что не только в наши времена, но и в эпоху Цинь, и во времена Хань никто так блестяще не писал. Да что там Цинь и Хань? И мнится тогда, что даже во времена Конфуция ни один из талантливейших учеников мудреца не превзошел их, и значит, нет сомнения, что завтра быть им первыми в списках. Еще бы не радоваться и не смеяться им при этой мысли. Но разве это не значит обманывать себя?» — спросила Шунь-Ин, и, не дожидаясь ответа, продолжала. «А как подумают, что хорошо-то хорошо, а вот в одном месте не совсем ладно сказано, в другом неудачно употребили то или иное выражение, как вспомнить, что есть еще такие места, которые лучше бы уж никто и не видел, вспомнят, сколько чуши там понаписали, и приходят к выводу, что чепухи-то там больше, чем смысла, и что, конечно, с такими сочинениями им нечего надеяться увидеть свое имя в списках. Вот это и значит, что у них заговорила совесть, верно? Но совесть совестью, а как не разреветься при такой обидной мысли?» «Ну, это ты уж слишком», — сказала Сюин, и, видя, что Сяочунь и Ваньжу готовы были в ответ накинуться на Шунь-Ин, стала уговаривать подруг лечь спать. «Ой, слышите, уже петух пропел», — сказала она. «Дело идет, пожалуй, к пятой страже. Ложитесь-ка скорее, ведь скоро начнет светать». «Вы спите», — сказала Ваньжу, обращаясь к Сюин и Шунь-Ин. «А мы подождем до Цзугуна. Он пошел за перечнем выдержавших экзамены и вот-вот должен вернуться». В это время вдруг раздался выстрел, задрожали окна и двери, из парка донеслись оживленные голоса. Это прибежали люди с радостным известием о выдержавших экзамены. Служанки, которые были уже на ногах, выбежали им навстречу. Ваньжу велела сбегать за Додзугуном, но выйти было нельзя, так как дверь дома была на запоре. В это время грянул еще один выстрел. Пока Сяочунь и Ваньжу суетились, бегали по комнате и торопили служанок, чтобы те поскорее нашли кого-нибудь, кто бы отпер двери, грянули еще два выстрела. «Ну вот, уже четыре выстрела», — проговорила Ваньжу. «Это, можно сказать, спокойствие в пределах четырех морей. А вам уже пора бы вставать», — добавила она, обращаясь к Сюин и Шунин. Примечание. «Спокойствие в пределах четырех морей», то есть спокойствие по всей стране. Это, так же как и другие выражения, которые девушки употребляют после очередных выстрелов, является своего рода присловием к числам и носит шутливый характер. «Ну и память же у вас», — сказала Сюин, оставляя без внимания последние слова Ваньжу. «Ведь вчера же все договорились, что наружные двери не будут отпирать до тех пор, пока не возвестят выстрелами о количестве выдержавших. Чего же вы суетитесь и требуете ключей? Ведь нарушаете свое же слово. Вот еще один выстрел. Это уже пяти злаков обильный урожай». «А я совсем позабыла, что мы вчера об этом говорили», — сказала Сяочунь. «Да, признаться толком и не помню, что мы там решили. Может быть, ты мне скажешь?» — обратилась она к Ваньжу. «Да вовсе мы не об этом говорили», — ответила Ваньжу. «Вот еще три выстрела. Еще, еще». «Вот и на все десять счастья и богатства», — смеясь подхватила Шунин. Примечание. «На все десять», то есть «на все десять частей». Выражение «десять частей» в китайском языке, помимо его числового значения, является синонимом к словам «все», «целиком», «полностью». «А память у тебя, Ваньжу, еще хуже, чем у Сяочунь», — говорил между тем Сюин. «Ты ведь сама вчера ратовала за это. Забыла, что ли?» «Еще пять выстрелов. Но это теперь уже 15-го глядеть на фонари». Примечание. 15-го числа первой луны в Китае празднуют новогодний весенний праздник фонарей. В этот день улицы и дома украшаются фонарями самой различной формы. Организуются уличные процессии с фонарями. Участники этих процессий исполняют популярный в Китае танец дракона. Группа людей, держа перед собой огромного бумажного дракона, изображает его извивающимся в танце. «Так как же мы вчера договорились?» — спросила Ваньжу. «Я так и не могу что-то припомнить». «Да ведь вчера было решено сообща, что о каждый выдержавший экзамен будет возвещено одним выстрелом, и сверх того будут выпущены 10 связок хлопушек по 100 выстрелов в каждой, в честь той, кто окажется первой. Отдельные листки с именами сдавших экзамен, которые будут доставлять сюда, мы примем только после того, как закончится пальба и откроют вторые ворота. Слышите? Вот еще три выстрела. 18 архатов». Примечание. По буддийскому учению архаты, буквально «достойные», были учениками Будды, освободившимися от пут мирской суеты в результате самосовершенствования, достойными успокоиться в нирване, конечной цели буддийского спасения. Обычно почитаются 16 архатов, но во многих сектах Китая, Тибета и Японии — 18. «Это значит, что если мы все выдержали, то должно быть 45 выстрелов», — волновалась Ваньжу. «Если бы я знала, что это доставит мне столько мучений, ни за что не согласилась бы. Ведь мы бы теперь уже знали, кто эти 18 выдержавших. А так жди и гадай, кто выдержал, кто нет и кто на каком месте. А сердце всего этого то безумно бьется, то совсем останавливается. Вот еще. Раз, два, шесть выстрелов. 24 смены весенних цветов». Примечание. Известен специальный календарь цветения весенних цветов, основанный на китайском сельскохозяйственном лунном календаре с делением года на 24 сезона. Календарь охватывает только 4 весенних месяца и указывает, в какой период цветет тот или иной из 24 весенних цветов. «Еще 4!» — воскликнула Шунин. «Все 28 полководцев башни Юньтай!» Примечание. Юньтай, башня до облаков, была выстроена при императоре Минди, годы царствования 58-76 нашей эры, в честь 28 известных полководцев, содействовавших созданию восточной династии Хань, 25-220 годы нашей эры. В самой башне были помещены изображения этих полководцев. «И никто даже не выходит из комнат», — заметила Сяочунь. «Наверное, так же, как и мы, сидят, считают по пальцам и ждут 45-го выстрела, чтобы выскочить из комнаты. Ага, вот еще два выстрела. Это уже когда обоим по 15. К «Как это понимать?» — спросила Сюин. «Ты такая начитанная и не знаешь этого?» — удивилась Сяочунь. Слова эти принадлежат одному талантливому молодому ученому, которому на экзаменах попалась тема. Лишь к 30 человек становится на ноги. Примечание. Имеется в виду, что к 30 годам человек становится самостоятельным и утверждается в своих взглядах. И он начал свое сочинение тем, что написал. Но когда обоим всего лишь по 15 на пустую скамью сесть рядом никак не решаются. «Ой, стреляют опять!» — воскликнула Сяочунь. Девушки с волнением стали считать выстрелы. Насчитали их еще 7, и вдруг пальба прекратилась. Увлеченную счетом, Сяочунь все повторяла. «Во-во!» Но 8 ей так и не пришлось произнести. Снаружи теперь не доносилось ни шума, ни голосов, и кругом все было тихо. Первая нарушила молчание Сюин. «В чем дело?» — проговорила она, недоумевая. «Почти без перерыва дали 37 выстрелов, а тут вдруг остановились. Ничего не понимаю». «Что же это такое?» — сказала немного погодя Шунин. «Осталось еще 8 выстрелов. Неужели больше не будут стрелять?» «Пропали тогда», — прошептала Ваньжу. Начало светать. Все девушки были уже на ногах и прислушивались к каждому шороху снаружи. Но выстрелов не было, не слышно было и людей, являвшихся с радостными вестями. Казалось, даже воробьи и сороки и те приумолкли. Внезапно наступившая тишина повергла всех в тревожные сомнения. Сюин и Шунин уже успели подняться с постели и умыться. Когда они причесывались, к ним явились служанки с приглашением на завтрак и сказали, что все остальные барышни уже собрались в зале. Сюин и Шунин быстро закончили свой туалет. «Ну, пойдемте», — сказали они, обратившись к Сяочунь и Ваньжу, и только тут заметили, что те, бледные, совершенно выбившиеся из сил, понуро сидели на постели, и слезы так и лились у них из глаз. Это навело Сюин и Шунин на мысль о том, что, может быть, и они оказались в числе тех 8, о которых не возвестили выстрелами, и слезы подступили у них к горлу. Взяв под руки Сяочунь и Ваньжу, они вместе направились в зал. Там все уже были в сборе и ждали только их, чтобы приступить к завтраку. За столом никто ни о чем не спрашивал, каждая сидела молча, поглядывая на бледные лица других. Подали завтрак, но к завтраку на этот раз никто даже и не притронулся. Но о том, кто выдержал экзамен, кто нет, известно будет в следующей главе.